Глава 22. 2 сентября, понедельник. «Попытка не пытка», — заметил Глен Брэнсон, когда они отъезжали от дома. Не ответив, Рой открыл на телефоне приложение фото, набрал какое-то сообщение, и Брэнсон услышал вжик отправленного электронного письма. Затем Грейс переключил рацию на громкую связь и вызвал Эйдена Гилберта из отдела цифровой криминалистики полиции Суссекса. После недолгой паузы из динамика донесся голос Гилберта, как обычно, полный энтузиазма. «Приветствую, шеф, чем могу помочь?» «У нас потенциально неотложная ситуация, Эйден. Речь о пропавшем человеке. Я только что отправил тебе фото женщины, сделанное вчера после обеда. Будь добр, попроси ребят, чтобы подтвердили дату и время съемки». «Конечно, шеф, у нас тут завал, но кого-нибудь найду». Затем Грейс позвонил констеблю Velvet Wild, который недавно пригласил примкнуть к его свежесозданной группе внешних контактов. «У меня два номера, привязанные к оператору О2. Надо создать карту их перемещения за вчерашний день с 9 утра и до 6 вечера. Как быстро это можно сделать?» «О2 охотно с нами сотрудничают. Пожалуй, справимся за пару часов, если сказать, что дело срочное. Им понадобится официальный запрос в письменном виде. С этим я разберусь, шеф». Грейс поблагодарил ее и завершил звонок. «Да ты у нас, оказывается, хитрец», — повернулся к нему Глен Брэнсон. «Хитрец? Ловко ты выудил у Паттерностера номер телефона». «Я детектив и твой наставник», — со значением взглянул на него Грейс. «Сколько шоколадных печенек требуется для активации клеток твоего мозга? Или они уже погрузились в послеобеденную спячку?» «Ага-ага, обхохочешься. Так что еще ты узнал, Шерлок?» «По всей вероятности, у них с женой натянуты отношения. Помнишь, что он говорил насчет жареного завтрака?» «Да, я тоже это подметил». «Может, они хотели избавиться друг от друга?» — предположил Грейс. «Не исключено. Пусть группа внешних контактов поговорит с их друзьями и соседями. Посмотрим, что они скажут про отношения Паттерностеров». «Как видно, у них имелись и финансовые разногласия», — добавил Брэнсон, кивнув. «А еще кот. Ты о том, что кота сбила машина, а муж остался виноват? Выходит, ты не все проспал».